Дорожите временем, потому что дни лукавы. Примечание. Лондон. Беседы во время рождественского говения, 4 января 1992 года. Конец примечания. Говение — это момент, вырванный из времени. Момент, когда мы должны войти в себя и стать перед своей совестью, перед лицом всей своей жизни и перед лицом Божиим и произнести над собой суд. Этот суд не обязательно во всем отрицательный. Мы знаем из Священного Писания, что свет и во тьме светит, и тьма бессильна его заглушить. Так каждый человек имеет в себе свет, благодаря которому он может видеть и себя, и жизнь, и мир, и в конечном итоге в самой глубине бытия, в самой сердцевине своего «я» встретиться с живым Богом. Этот свет в одном плане является нашей совестью. Это свет, в который изливается на наши поступки, на наши мысли, на движение нашего сердца, на наши желания, на движение плоти нашей. Этот свет беспощадно и правдиво освещает все и дает нам возможность видеть вещи, как они есть, а не как в течение большей части нашей жизни мы изо дня в день их видим, туманно или такими, какими мы хотели бы их видеть. Но глубже этого света нашей совести, которая часто привыкла молчать, потому что мы ее заглушаем, мы к ней не прислушиваемся, и совесть, изначально говорившая ясно, твердо, постепенно, как бы теряет надежду быть услышанной и только шепчет нам свои предупреждения. Еще глубже, чем голос нашей совести, звучит в нас голос Христов. Голос Христов звучит через слова Священного Писания, через Его собственные слова, обращенные к каждому из нас. И не только через слова. Христос обращается к нам всей своей жизнью. Он стоит перед нами, и как бы повторяются, звучат в наш слух слова о нем Пилата: «Се человек». Посмотрите. Вот что представляет собой человек в полном смысле этого слова. Мы видим Христа как человека совершенно по-иному в двух крайних моментах евангельского повествования: в славе, на горе Преображения, и в полном уничижении перед лицом Пилата, оставленным учениками, отвергнутым всеми теми, кто на него надеялся ложной надеждой, и окруженным ненавистью тех, которые с самого начала ждали и искали его погибели. Но и на горе Преображения Христос, явившийся в славе, сияет немерцающим светом божества, и всем благолепием человеческой личности в тот момент, когда он беседует с пророком Моисеем и Ильей о времени своего исхода, то есть о времени, когда он будет предан в руки человеческие, когда он будет отвергнут, оклеветан, беззаконно осужден и в конечном итоге умрет на кресте. А между этими двумя крайностями, которые являют нам и изумительное величие человека, и страшную его судьбу, мы видим Христа действующим в среде учеников, в среде пестрой, разнообразной толпы, которая его окружает. И каждое его слово метко, ясно обращено к совести того или другого человека, а вместе с этим к сознанию и совести каждого человека, который способен эти слова его воспринять. И вот в течение нашего говения мы должны стать перед лицом своей совести и с молитвой, с мольбой обратиться ко Христу Богу, прося и моля Его раскрыть нам те глубины, которые совесть наша, потускневшая от нашего небрежения, не освещает до конца, прося Его сказать нам свое державное слово о том, о чем наша совесть еще не научилась или перестала говорить. И вот сегодня мне хочется поставить перед нами всеми, и перед самим собой, и перед каждым из нас, собравшимся, один вопрос. Не так давно в послании апостола Павла мы слышали предупреждение и призыв дорожить временем, ибо дни лукавы. Лукавы в том смысле, что время обманчиво. Время как будто лежит перед нами без границ. Каждое мгновение нам кажется, что за ним последует иное мгновение, что впереди еще времени много. А вместе с этим Христос нас ясно предупреждает. Безумный, разве ты не знаешь, что в эту самую ночь, в течение которой ты рассчитываешь на отдых, на забвение, твоя душа будет вырвана из тебя? Смерть придет, конец жизни придет, времени придет конец. И в другом месте Христос говорит, что надо творить дела света, пока еще есть свет, что придет время, когда света не будет для нас, и тогда наш путь будет темен. Надо творить дела света, пока есть жизнь и время. То мгновение, в котором мы сейчас живем, не будущее мгновение, которое может никогда не настать, и пока еще говорит в нас совесть, пока еще мы можем вслушиваться в слова Спасителя, вглядываться в Его облик и, как Он сам сказал, следовать тому примеру, который Он нам дал. Есть детский рассказ, который, может быть, некоторые из вас уже от меня слышали. Мудрецу было поставлено три вопроса. Кто самый значительный человек на свете? Какой самый важный момент жизни? Какой самый важный поступок человек может совершить? И как во всех детских сказках, этот мудрец, озадаченный поставленными пред ним вопросами, ходит и ищет ответа у других мудрецов, в книгах, и не находит. Не находит ответа ни в себе, ни вне себя. На обратном пути в город, когда уже настает время суда над ним и его позора, он встречает в поле девочку, которая пасет гусей, и она его останавливает. «Почему у тебя такой печальный вид? Что с тобой?» Мудрец ей отвечает: «Ты этого понять не можешь, а ты скажи». И он даже не с отчаяния, а из глубины своей окончательной побежденности ей говорит, какие ему поставлены вопросы. И она на него смотрит с изумлением, потому что земная мудрость не закрыла ей глаза на совершенную простоту вещей и говорит: «А в чем трудность? Самое важное время — это теперешнее мгновение, ведь прошлого больше нет, а будущее еще не настало. У тебя, у меня есть только вот это мгновение, в котором мы живем. Самый важный человек — тот, с которым ты сейчас находишься, другого же нет. А самый важный поступок — сделать в это мгновение для этого человека самое лучшее, что можешь». Это очень важная сказка, потому что действительно никто из нас не знает, сколько он проживет, а еще меньше знает, в каком состоянии он будет в течение остающихся мгновений или годов своей жизни. В одно мгновение самый великий ум может пошатнуться от того, что в мозгу разорвался маленький сосуд. В любое мгновение человек может стать бесчувственным к горю, к нужде другого человека. Вдруг, почему-то, что ему неведомо, непонятно, его сердце окаменело и не может отозваться на нужду, на которую он и хотел бы, может быть, отозваться. Апостол Павел с нами делится своим ужасом о том, что то добро, которое он любит, к которому стремится, ради которого хотел бы жить и умирать, он не творит. А злу, которое ненавидит, которое для него стало чужим через встречу со Христом, он поддается все время. Значит, ни на ум наш, ни на сердце, ни на решимость нашу, ни на силы наши, ни на волю наши Мы не можем до конца рассчитывать. Мы не можем отложить ни на мгновение то, что надо исполнить сейчас, потому что если оно не будет исполнено, оно, может быть, никогда не станет для нас спасительным, а для другого — преображающей возможностью жизни. В дневнике отца Александра Ельчининова есть место, где он говорит, что добро надо творить спешно. В то мгновение, когда добрая мысль блеснула в нашем сознании, мы должны немедленно привести ее в исполнение, превратить мысль в дело, потому что, как он говорит, когда приходит благая мысль, когда рождается доброе побуждение в нашем сердце, когда дрогнет наша воля от желания творить добро, самым большим искушением является мысль: «Да, конечно, но не сейчас. Сейчас же я занят другим, ценным, значительным, нужным, необходимым, приятным. Если только мы дадим себе время отложить доброе дело, оно никогда не будет исполнено. Потому что порыв нашего сердца уляжется, воля успокоится, мысль потускнеет, и, может быть, даже самая возможность совершить это дело пройдет». Вдруг мы почувствовали: мне надо навестить такого-то человека. Мне надо такому-то человеку написать или позвонить по телефону, или совершить то или другое дело, о котором он просил и которое мы откладывали. И мы отложим. И через самое короткое время увидим, что стало поздно. Либо другой человек это уже сделал, и тогда делается больно. Либо человек, которому мы должны были послужить, умер, и тогда горе наше делается безысходным. Стало поздно, непоправимо поздно. Еще другое бывает искушение. А должен ли я это сделать? Ведь это дело может сделать кто угодно. Масса народа вокруг, которые знают об этой нужде. Почему мне это исполнять? А порой бывает еще более просто и цинично. Мне сейчас слишком хорошо, чтобы отрываться от той радости, от того покоя, того счастья, того дела, того чтения, того отдыха, которому я сейчас предаюсь. И опять-таки в каждом из этих случаев и в других случаях, которые я и перечислить сейчас не могу, мы пропускаем мгновение. И так часто бывает поздно. Если бы ты это слово мне сказал раньше, если бы ты на мгновение раньше положил руку на мое плечо, если бы немножечко раньше посмотрел мне в глаза, я увидел бы, что ты меня жалеешь или понимаешь, или не презираешь, как другие, или не стал мне чужим, остался, как прежде, моим другом. Слово «поздно» — очень страшное слово. Мы его употребляем легко, и это вполне естественно, потому что в нашей жизни большей частью то, что не сделано сейчас, удается сделать немного спустя. Но в конечном итоге это слово грозно стоит перед нами. Есть у Достоевского размышления об аде, где он определяет ад словом «поздно». Жизнь прошла. Время, когда ты мог отозваться сердцем, охватить и осознать умом, волю напрячь для того, чтобы сделать доброе дело, это время прошло. Время дела прошло, и теперь ты находишься перед лицом вечности, в которую уже невозможно внести то, чего ты не внес путем всей своей земной жизни. Стало поздно. Это очень страшное слово. Можно ли сказать, что нет никакой надежды? В каком-то смысле на себя человек никаким образом надеяться не может. Став перед лицом Божиим с пустыми руками, со скверненной жизнью, он стоит беззащитно перед судом вечности. Но кончается ли наша жизнь этим мгновением? Сейчас я скажу нечто, во что я глубоко верю. Но на что надеяться никаким образом нельзя для того, чтобы себе дать право не творить добро спешно, немедленно, творчески? Наша жизнь, как я уже об этом говорил не раз, не кончается в день нашей земной кончины. Наша жизнь продолжает иметь как бы отзвуки в жизни и в судьбе других людей, начиная с самых близких. Наша личность, каждое наше слово, обращение, открытость или замкнутость сердца, сила убеждений, творческое исполнение нами добра или зла накладывает на них неизгладимый отпечаток. Печать всей нашей жизни несут не только наши ближние, но те, кто все расширяющимися кругами, как рябь на воде, с нами связан, которые, может быть, меньше наших близких ощутили свойства нашей личности, а порой люди были ранены нами глубже кого бы то ни было, потому что мы прошли через их жизнь, как нож врезается в человеческое сердце. В момент трагедии мы показали им безразличие. В момент нужды мы их обошли, а порой отнеслись к ним со злобой. Поэтому и дальние могут быть нами ранены. Ранены на жизнь. Но и наоборот. И ближние, и дальние могут на себе, в своих глубинах, нести отпечаток всего добра, которое мы, возможно, совершили перед ними по отношению к ним, будучи примером, а порой даже будучи просто призывом. Есть замечательное, утешительное слово в писаниях Иоанна Лествичника. Мы никак не можем принять его за разрешение не творить то добро, к которому мы призваны, но оно открывает какую-то надежду для нас. Он говорит, что придет время, когда все станут перед судом Божиим, и мы с ужасом увидим, что на нас должны исполниться слова Спасителя: «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». То, что мы говорили, проповедовали, в чем убеждали других, мы не исполнили. Каждое слово правды, которое мы произнесли, каждое истинное слово, которое мы изрекли, теперь встает перед нами, как бы осуждая нас. Ты это знал. Ты это другим говорил, а сам? Ты не прикоснулся к тому, к чему призывал всех. Но в тот момент, Иоанн Лествичник говорит не столько словами, более скупо, более сильно, чем я умею сказать, все те, которые получили через эти слова вдохновение, которые были этими словами научены, которые нашли свой путь в жизни благодаря сказанному тем, кто сам не исполнял того, что проповедовал, они встанут и скажут: «Господи, прости ему. Если бы он не говорил, я не знал бы пути, истины, правды и жизни». Но утешаться этим нам никак нельзя. Однако мы должны помнить, что всякий человек, кого мы встретим в нашей жизни, даже случайно, даже находясь в метро, в автобусе, на улице, на кого мы посмотрели с сочувствием, с серьезностью, с чистотой, даже не сказав ни слова, может в одно мгновение получить надежду и силу жить. Есть люди, которые проходят через годы, никем не опознанные, проходят через годы, будто они ни для кого не существуют. И вдруг они оказались перед лицом неизвестного им человека, который посмотрел на них с глубиной, для которого этот человек, отверженный, забытый, несуществующий, существует. И это начало новой жизни. Вот об этом мы должны помнить. Когда мы собираемся на панихиду и молимся об усопших, разумеется, мы не просим Бога быть к усопшим несправедливым, потому что мы-де его об этом просим. Нет. Когда мы собираемся вместе или когда в отдельности стоим перед Богом и молим о ком-нибудь, мы как бы говорим Богу: «Господи, этот человек не напрасно прожил на земле. Да, он поступал, как всякий из нас, греховно, но смотри, он в мое сердце вложил благодарность, которая не умерла за многие годы, Он в мое сердце, в мой ум, в мою волю, во все мое существование внес вдохновение к добру. Он был светом в моей жизни. Он не может потухнуть. Не ты ли сказал, что свет и во тьме светит? Значит, этот свет и в нем был. Благослови его за то, что он совершил надо мной. Очень важно, что между нами не только просто круговая порока. Я думаю, допустимо сказать, что у каждого из нас есть власть жизни и смерти над всяким человеком, который нам встретится лицом к лицу. Или, если мы пишем книги, делаем передачи, встретиться неведомым образом ум к уму, сердце к сердцу, вера к неверию, надежда с безнадежностью, огонь любви с холодностью. Это мы должны помнить. Но все-таки мы не имеем права утешаться этим и думать, будто никогда не будет поздно. Любовь других, даже рожденная из того, как мы прожили по отношению к ним, не оправдывает того, что мы не сотворили сами добра, о котором ясно знали, о котором говорила наша совесть, о котором нам говорил Христос и которое было доступно нам через все обстоятельства нашей жизни. Вот задумаемся над этим словом «поздно», потому что в нашей жизни должны постоянно звучать слова апостола Павла «дорожите временем, ибо дни лукавы, время обманчиво». В древности отцы церкви постоянно говорили о том, что надо иметь память смертную. Когда об этом говоришь современному человеку, его реакция такова. Неужели память о смерти должна отравить каждое мгновение моей жизни? Неужели над каждой радостью, над всем светом моей жизни должна простираться темная туча грядущей смерти? Нет, не так надо это понимать. Иметь память смертную не значит бояться смерти. Это значит, что каждая наша мысль, каждый наш поступок, каждое движение нашего сердца должны нами судиться перед лицом возможного мгновения, когда будет поздно. И что если наши поступки делаются малодушными, нерешительными, если наша воля колеблется, потому что нам страшно последствий наших поступков, мы никогда не будем жить всей полнотой нашей жизни. Страх о последствиях нам будет постоянно мешать творить полностью, смело, мужественно то добро, которое творить мы призваны. А мы призваны творить добро, потому что мы посланы Христом, мы Его ученики. Он нас послал в мир строить град человеческий, который был бы соизмерим граду Божию. Он нас послал быть Его образом, иконой, в действии. Он нас послал в этот мир для того, чтобы каждый, кто встретит нас, услышал Его голос, в нашем лице увидел сияние вечной жизни, в наших глазах правду, трезвость и сострадание Божие. И мы должны помнить, что мы ответственны не только за себя, но и за судьбу всех, кого мы встречаем, и всех, которые через других получат отпечаток нашей личности.